Глава шестая. Завидев приближающийся отряд храмовой стражи, в деревне суетливо забегали испуганные жители. Из ворот опрометью выскочил Азат, распростерся в пыли, приняв жалкую покорную позу. Его обступили солдаты. Зардрак подъехал поближе и, не покидая седла, скомандовал: «Подними голову!» Испуганно выполнив приказ, крестьянин поспешно затараторил: «Великий, я Тигир Праум Скатер, старший Азат деревни Риева, и рад приветствовать тебя в нашем селении!» «Что-то я не вижу твоей большой радости», — криво усмехнулся Зардрак. «Великий!» — взвыл перепуганный крестьянин. «Мы живем в постоянном страхе. Повсюду одни еретики. Никто теперь не боится гнева богов. Твои солдаты сжигают целые деревни. Мы тоже страшимся такой участи». «У вас в селении есть те, кто предается рюмской ереси или ведет торг с проклятыми, одиноким богом Цохванами?» «Великий, в нашей Риеве все чтят одинокого бога. У нас есть орудия из серого металла, которые продают нечестивые Цохваны, но мы их покупаем у проезжих торговцев. Никто из нас не ходил к большому озеру в Натингем». Глядя в перепуганные глаза крестьянина, Зардрак прекрасно понимал, что тот говорит далеко не всю правду. Наверняка кое-кто здесь проводил риумские ритуалы. Слишком много их оберегов развешано в этих краях. Да и с цохванами они торговали, естественно, сами, не переплачивая бродячим посредникам. Такому искушению невозможно противостоять ни одному жадному крестьянину. По всей деревне сушились огромные связки весьма специфических трав. Благодаря Валету жрец теперь знал, что их можно отдать на съедение Рохо. Так может делать любой цохван в Натингеме, а взамен получить ценные вещи, в том числе и стальные орудия. В данной ситуации можно было поступить по-разному. Первый выход – сжечь деревню дотла, перебить почти всех обитателей. Второй – наказать только Азата и нескольких особо подозрительных крестьян. Третий – ограничиться строгим устным внушением. Пусть не забывают, кто настоящий хозяин этих мест. Посмотрев на Азата еще раз, Зардрак, наконец, принял решение. Не похоже, что здесь очень сильны еретики. Поселение исконно шаквудское. Надо умерить свой гнев, иначе на юге Вертины не останется ни одной уцелевшей деревни. А без подданных эта местность потеряет всякую ценность. «Хорошо», — кивнул Атон. «Если здесь и впрямь так почитают одинокого бога, то вам не причинят никакого вреда. Я Зардрак Ак-Дутор, великий настоятель заоблачного храма, прибыл со своими ближайшими помощниками для объезда окрестных поселений. Сейчас ты разместишь храмовых стражников и соберешь своих людей. Мы дружно проведем торжественную хвалу одинокому богу. Потом я буду вершить справедливый суд по всем накопившимся тяжбам. Да, и приготовь зрелых эйко, тех, кому пора становиться иранами. Мы окажем им эту милость». «Да, великий», — подобострастно проговорил успокоившийся Тигир. «Мы все сделаем очень быстро и хорошо. Ты будешь нами доволен». Отпустив Азата, Зардрак развернулся к своим спутникам – Туксу, Валету и младшему Атону Агиру Ак-Жевару. «Деревню жечь не будем. Проведем торжественную хвалу, немного попируем, окажем честь местным Эйко». Валет не сдержал довольной ухмылки. Такая жизнь ему все больше нравилась. Зардрак едва сдержал свое раздражение. Этот человек внушал ему немалое отвращение, но нельзя было не признать его немалую пользу. В Интере он спас своего хозяина, не дав выскочить из дома, когда на улице поднялся страшный шум. Младший Атон, которого этот Сохван не успел вовремя остановить, был тяжело ранен удивительным оружием. Приходится скрывать свои чувства и всячески награждать неприятного слугу, но с этим легко смириться. Зардрак подозвал старшего офицера стражников, велел взять большую часть отряда и немедленно отправиться к соседней деревне. Про нее было известно совершенно точно. Там царит оголтелая риумская ересь. 70 солдат, даже без нуров, легко справится с нечестивыми мятежниками. Темноту окрасит зарево пожара. Это зрелище еще более укрепит верноподданические чувства обитателей ближайших селений. Они трижды задумаются, прежде чем примкнуть к мятежникам и еретикам. Тем временем жители торопливо собирались на пыльной деревенской площади. Наступал вечер, большая часть крестьян уже вернулась с полей. Почти все были на месте. Тигир с парой младших азатов подогнал к Атону группу молодых девушек. «Великий, вот наши прекрасные Эйко, ждущие своего часа». Осмотрев перепуганных девчонок, Зардрак лениво указал пальцем на двух выбранных кандидаток в Ирана. «Этих я возьму себе. Вымойте их получше, чем остальных. Другими девками займутся мои приближенные». «Но, великий», — удивился Тигир, — «твои избранницы совсем худые. Здесь есть гораздо более толстые, Эйко». «Ничего. Меня вполне устраивают эти», — улыбнувшись, сказал Зардрак и еле слышно добавил. «Они хоть немного похожи на Сату Неома Кайо». Запретный мир еще никогда не видел подобного зрелища. По лесной дороге двигался грозный отряд всадников на единорогах. Даже без учета волшебных животных, в этом странном войске было много необычного. Каждого воина защищали великолепные доспехи из крепкой стали или титана. У многих поддета тонкая кольчуга. Все детали брони тщательно зачернены, не дают предательского блеска. Каждый воин держал в специальном седельном гнезде короткую пику или массивный арн. Они не будут сильно мешать при движении в лесных зарослях. Сбоку наготове крепились луки или арбалеты, свисали мечи и секиры, оружия у всех хватало. В середине колонны двигались две красивые девушки, защищенные крепкими кольчугами двойного плетения. Возле них держалось с десяток бойцов, не отставая от подопечных ни на один шаг. Замыкал отряд табун из двух десятков неоседланных единорогов, защищенных кольчужными попонами и навьюченных провизией, палатками, запасным оружием и стрелами. Отряд нетингемцев покинул свой город еще неделю назад. С той поры они значительно удалились от дома, но серьезных стычек пока еще не было. Робин вел маленькое войско причудливыми зигзагами, стараясь захватить в движении как можно больше территории. Но у похода была и определенная конечная точка – храм Рогиса, По пути натингемцы не пропускали ни одной деревни, в некоторых их встречали очень хорошо, в других приходилось показывать силу, вешать азатов и иминов на воротах. Убили несколько схваченных послушников и младших атонов, а также трех нуров. Но боями это назвать было нельзя. Никто из воинов не получил ни царапины. Передовой дозор насторожился. Бойцы приготовили оружие. На тропе показался Суфим с парой наездников. Солдаты помчались вперед, окружили незнакомцев, заставили спешиться. Робин подскакал к месту действия, посмотрел на перепуганную парочку. Молодой парень и совсем юная девушка с тонкой фигуркой и огромными, страшно перепуганными глазами. «Кто вы такие?» — спросил вождь. «Дорг Ратон Скатер», — мрачно ответил парень. «А она Эйна Праум Ирда, дочь старшего азата. Мы идем из деревни Риевы». «А что делаете здесь? Ночь уже на носу. До следующей деревни вы засветло не успеете». «Мы простые торговцы», — неуверенно ответил Дорг. «Интересные дела», — усмехнулся Робин. «У вас отсутствуют товары, нет никаких вещей, седла и того нет. Странные нынче пошли торговцы. Мне сдается, что ты врешь». Глаза парня изумленно расширились. Он, наконец, очнулся настолько, что смог спокойно рассмотреть странных солдат и их волшебных животных. «Да кто вы такие?» — охнул Дорг. «Я Робин Игнатов, а это солдаты из города Натингема». «Правда?» — изумился парень. «Посмотри сам, неужели мы похожи на храмовую стражу?» Девушка потрясенно вскрикнула, а Дорг засмеялся и радостно сообщил. «Как замечательно! Мы же шли как раз к вам, в Натингем!» «Зачем?» «Все говорят, что у вас нет власти атонов. Никто не обижает крестьян, даже наоборот. Вы помогаете им освоиться на новой земле, даете инструменты и скот. Вот мы и решили отправиться к вам». «Странно это», — Робин покачал головой. «Зачем же так спешить? Неужели нельзя было спокойно собраться в дорогу? Вы не взяли с собой ничего, кроме полудохлого быка». «Нам было некогда», — вздохнул Дорг. «В Риеву сегодня нагрянул сам Зардрак Ак-Дутор. Он не стал никого убивать, но собрался провести посвящение наших Эйко. А я с Эйной, мы давно хотим быть вместе. Но она дочь старшего азата, а я сын простой Дейко. Никто этого не позволит. Мы договорились бежать, но завтра, однако, тут появится этот атон. Для меня ненавистна сама мысль, что он будет сжимать в своих объятиях мою Эйну. Я сама подговорила его бежать немедленно», — всхлипнула девушка. «Это моя вина». Робин улыбнулся. Перед ним было очередное подтверждение правильности его миролюбивой политики. В Натингем бежали самые смелые, инициативные люди, еще не забитые до состояния тупой скотины. Эта парочка не посчиталась с многовековыми обычаями, не испугал их и гнев страшного жреца. Ради своего счастья они готовы были идти на что угодно. Такие люди пригодятся. С ними надо непременно дружить, потому что враги из них получаются самые страшные. «Где ваша деревня?» — спросил Робин. «Осталось позади. Мы идем уже почти час». «Она большая?» «Да, 30 дворов». «Много там солдат у Зардрака?» «Около сотни, наверное. Но большая часть сразу ушла к Фарге». «Зачем?» «Не знаю. Наверное, сожгут. Там живут одни мрины. Они начали возвращать свою старую веру, выгнали недавно сборщиков дани. Робин обернулся к солдатам-проводникам, хорошо знакомым с местностью. «Вы знаете, где это?» «Да, к Фарге ведет единственная тропа, но можно хорошо сократить путь через лес, пока довольно светло». «Отлично!» Робин повернулся к влюбленной парочке, протянул пару стальных метательных ножей, достав их из сидельной сумки. «Вот, Дорк, возьми себе. В ближайшей деревне сразу обменяй на нормального суфима и еду. Да на Тингема ехать еще далеко. Старайтесь выбраться ближе к Стайре. Вдоль нее идет самая удобная и безопасная дорога. Когда приедете, спросишь Мавра, вас к нему сразу отведут. Расскажешь о нашей встрече, передай, что все в порядке, и поход идет по плану. Понял?» «Да». «Ну все, Дорк, езжай дальше. И береги свою Эйну». Робин погрозил пальцем. «Вернусь в Ноттингем, обязательно проверю. Не дай бог, девчонка будет чем-нибудь обижена». «Что вы?» — воскликнул Дорк. «Дороже ее нет для меня человека. Спасибо вам огромное». «Не за что. Прощай». Отряд ноттингемцев спешил изо всех сил, но у врага была очень большая фора времени. Когда передовой дозор показался из леса, начали загораться первые дома. В деревне вовсю хозяйничали храмовые стражники. Сходу оценив обстановку, Робин воскликнул. «Развернуться вдоль леса, приготовить луки и арбалеты. Шевелитесь!» Стражники быстро заметили появление новых персонажей, но в сумерках тяжело было рассмотреть подробности. Впрочем, опытные воины немедленно бросили грабить деревню и начали подтягиваться к окраине, собираясь атаковать противника плотной массой. Офицер медлил, неизвестно, что это за люди, возможно, отряд таких же храмовых стражников, хотя ему здесь неоткуда взяться. Кроме того, его настораживали необычно большой размер всадников и странные поступь животных. Тьма скрывала пришельцев, но понятно было, что это необычные солдаты. Командир уже было решил вступить с ними в переговоры, но тут полетели первые стрелы. Противник явственно обозначил свои враждебные намерения. Робин выпустил три стрелы, обученный Ромфаниум, не шевелился, замер статуей, боясь сбить седоку прицел. Вокруг щелкали луки и арбалеты. В несколько мгновений враг получил сотню жалящих гостинцев. Стражники выставили копья и арны, помчались вперед, вытягиваясь в тугой клин. И тут сказалась неповоротливость суфимов. Ноттингемцы успели выпустить несколько сотен стрел, прежде чем Робин залихватски свистнул и помчался вдоль опушки. Грациозные единороги легко развернулись и понеслись в разные стороны, уходя из-под удара. Отряд разделился на две части, удалившиеся друг от друга в разные стороны. Враги с гневными криками осаживали разогнавшихся быков, стражники понимали, что их удар пришелся в пустое место. Стремительные ноттингемцы, обойдя с лукатоном с двух сторон, не прекращали обстрел. Стражники, потеряв скорость, могли им помешать только гневными воплями. Стрелять из седла — великое искусство. Ноттингемцы пока не были столь искушенными, чтобы метать стрелы на скаку. Они останавливались, стреляли, отъезжали подальше, вновь стреляли. Стражники сыпались один за другим. Рев раненых быков слился в сплошной гул. Робин не успел ополовинить свой колчан, когда враги побежали. Их осталось не больше десятка. Вслед убегающим стражникам продолжали нести смертоносные стрелы. В лесу скрылись считанные единицы. Натингемцы добили спешенных врагов и повернули к горящей деревне, чтобы помочь жителям справиться с пожарами. Надо было спешить. Робин надеялся еще до утра успеть нагрянуть в Риеву и проведать своих давних приятелей. Такого сюрприза Атоны не ожидают. «Прости нас, великий!» Старший Азат Риевы, Тигир Праумскатер, униженно корчился у ног Зардрака. «И почему же я тебя должен прощать?» — рявкнул ничего не понимающий жрец. «Не доглядел!» — всхлипнул крестьянин. «Чего не доглядел?» «Великий Эйко, которую ты выбрал для себя, сбежала в лес». «Как?» — изумился Зардрак. «Зачем же ей бежать от такой чести?» «Великий, это моя глупая дочь, Эйна Праум Ирда. Она водила дружбу с Дорком Ратоном Скатером, сыном презренной Дейко. Я наказал Эйну и его, запретил им даже приближаться друг к другу, но тщетно. Дочь предала меня, сбежала с этим оборванцем, опозорила всю нашу деревню. Мне нет прощения». Зардрак угрюмо молчал. То, что здесь сейчас произошло, было огромным святотатством. Ни одна Эйко не должна противиться воле владык гор. Ночь она могла провести с любым, кого выберет Атон, и только жрец имел право снять с нее белую заколку, распустив волосы при людях. Этот древний нерушимый обычай наглядно показывал народу, кто их господа. Любые нарушения права первой ночи карались немедленно и беспощадно. Зардраку иногда приходилось убивать людей только за то, что Эйко успела с кем-то согрешить до него. Проступок, на первый взгляд, совсем не страшный. Что возьмешь с глупой девчонки? Но в этом вопросе нельзя было оставлять безнаказанной ни одну мелочь. Все должны помнить своих владык и не покушаться даже на каплю их незыблемой власти. Ведь любой мятеж возникает из крохотных капель неповиновения. Нет большего преступления, чем посягательство на привилегии правителей. Проклятие, а ведь он твердо решил не свирепствовать в этой деревне. Теперь придется наказать глупых беглецов, а если их не догонят, то родственников. Придется немного повременить с посвящением остальных Эйко. Пусть сластолюбец Валет погрызет пока себе локти. Зардрак уже приготовился произнести суровую речь, как вдруг послышался шум. На площадь вылетел стражник на взмыленном в конец загнанном суфиме. Едва остановившись, несчастное животное, хрипя, завалилось на бок и умерло. Солдат успел выскочить из седла и подбежал к Атону. «Великий!» — испуганно воскликнул он. «На нас напали цохваны!» «Как?» — изумился Зардрак. «Откуда они здесь взялись?» «Не знаю, великий, но их очень много. Мы захватили деревню еретиков без особого сопротивления. Но затем налетели страшные всадники на огромных зелме. Они легко нас разбили. Боюсь, что я единственный, кто смог уйти от погони». Зардрак не раздумывал ни мгновения. Он сразу понял, что надо уходить и как можно быстрее. Если воины Нотингема действительно передвигаются на ужасающих единорогах, то нельзя терять времени. В темноте надо удалиться подальше, затеряться в лесу. Промедление может стоить жизни. «Уходим отсюда», — скомандовал жрец. «Заберите в деревне всех суфимов. Мы будем гнать их как можно быстрее, не жалея животных». Приказ был исполнен за несколько минут. В отряде Зардрака осталось всего 7 воинов из горных кланов и 5 храмовых стражников. Всего в отряде Верховного Атона было теперь 16 человек. С такими силами остается только бежать без оглядки до самого Коралиума, где есть серьезные силы, которые могут противостоять наглому вторжению. Обернувшись к мрачным Нурам, Атон отдал короткий ментальный приказ. Медлительных монстров придется оставить, они только задержат продвижение. Пусть хоть накажут напоследок грязную деревню, где народ обнаглел до того, что покушается на священные права жрецов. Всадники поспешно скрылись в лесу. Нуры, оставшись без своего хозяина, поспешили выполнить его последний приказ. Они громили деревню более часа, пока с противоположной стороны поляны не показались наездники на сказочных животных. Им хватило нескольких минут, чтобы расстрелять неповоротливых монстров. Уцелевшие крестьяне, воя и причитая, бродили по развалинам своих жилищ, они проклинали Зардрака и всех атонов. К утру делегация жителей попросила Робина принять деревню Риеву под свою защиту, обещая взамен полное повиновение.